25. Много чего передумала Лаки на обратном пути из Палм-Спрингс. У нее было ощущение, что, наконец, она выбирается из густого тумана. Ленни ушел, и, как бы ей ни было тяжело, с этим нужно смириться. Поскольку Лаки решила провести хотя бы немного времени с детьми, то поехала прямо к себе. Она взяла на руки малыша Джино и, крепко прижав к груди, почти физически ощутила исходившее от него беспомощность и младенческое тепло. От мысли о том, насколько нуждаются в ней дети, на глазах ее выступили слезы. В этой жизни Лаки лишь одно знала наверняка — она всегда будет с ними. Мария, как всегда, бегала по дому. Энергии в ней было еще больше, чем в матери. Лаки сказала ей, что они проведут вместе все утро, и от радости девочка принялась прыгать вокруг нее. «Расскажи сказку, мамочка, я хочу сказку. Ну, пожалуйста!» «Хорошо», — сказала Лаки, села на диван и, взяв красочную детскую книжку, прочла дочери сказку про Ларри-барашка и Питти-петунью. Мария визжала от восторга, слушая, как мама, разыгрывая роли, говорит на разные голоса. «А теперь пошли купаться скорее!» — закричала она, когда Лаки закончила чтение. Однако вместо купания Лаки повела дочь на долгую прогулку вдоль побережья, пообещав, что в конце недели они вместе поедут в зоомагазин и купят щенка. Мария была на седьмом небе. От Чичи Лаки узнала, что ей неоднократно звонила Венера. Понимая, что скрываться от друзей так, как она делала это в последнее время, становится уже неприлично, она дала себе обещание исправиться. Она приехала на киностудию после 12, пересекла автостоянку и припарковала машину на своем персональном месте. Кёко поджидал ее в общем зале. «Сожалею о вчерашнем, Ки», — сказала она, быстрым шагом направляясь в свои владения, доступ в которые был строго ограничен. «Если бы я не выбралась отсюда хоть ненадолго, то, наверное, сошла бы с ума». «Я обо всем позаботился», — ответил секретарь, следуя за ней по пятам. «Решив, что сегодня ты, возможно, приедешь позже, я отменил все твои утренние встречи». «Почему?» — с любопытством спросила она. — Неужели вчера я была настолько плоха? — Нет, но я подумал, что будешь. — Очень проницательно с твоей стороны, Кёко. Вчера я предприняла весьма увлекательное путешествие, но теперь готова к работе. — Вероятно, тебе и впрямь нужен был хоть небольшой отдых, — сочувственно проговорил японец. — Ты прав. Вот только сегодня я за это наказана. У меня ужасное похмелье. Есть здесь где-нибудь аспирин? Кёко принес ей аспирин, кружку крепкого черного кофе и большой стакан свежего апельсинового сока. Затем он положил перед ней список звонивших ей людей. Лаки пробежала его глазами и обратила внимание на то, что до нее дважды пытался дозвониться Алекс. Она не собиралась перезванивать ему. Пусть сначала остынет, а уж тогда они и встретятся. Вот только теперь их общение будет носить чисто деловой характер. На секунду она позволила своей памяти восстановить образ Алекса в постели. Быстрый, неистовый секс. Нет, ночь, проведенная с ним, являлась ничем иным, как одноразовым актом мести. Больше это не повторится. «Эй, Ки!» — позвала она помощника, стараясь, чтобы голос ее звучал как можно более буднично. «Если снова будет звонить Алекс Вудс, попробуй выяснить, что ему надо. Мне не хотелось бы с ним разговаривать, если только это не связано с гангстерами. Не забудешь? Да, Лаки!» Задавать вопросы относительно вещей, которые его не касались, было не в правилах этого исполнительного японца. «И соедини меня с Венерой», — добавила она, сунув в рот две таблетки аспирина и запив их глотком апельсинового сока. Кёко набрал домашний номер Венеры и поговорил с Энтони. «Ее нет дома», — сообщил он. «Может, позвонить ей в машину? Сделай одолжение». Через несколько секунд в трубке раздался радостный голос Венеры. «Прямо какая-то телепатия», — затараторила она. «Чичи передала, что вчера вечером я пыталась тебе дозвониться. Мне бы очень хотелось встретиться с тобой», — сказала Лаки. «Слишком давно мы не виделись. Ты свободна сегодня в обед?» «К сожалению, нет». В голосе Венеры прозвучала нотка разочарования. «Может быть, поужинаем?» «Годится. Я велю Киоко заказать столик у Мортона». «Чудесно. Перемоем косточки всем мужикам в городе. Я это обожаю». Прежде чем продолжить, Венера помолчала. «Я не хотела говорить об этом, но поскольку это твое кино, должна тебе сказать. Как раз сейчас я еду на встречу с Алексом Вудсом, готовлюсь сыграть Лолу в «Гангстерах». «Лолу?» — удивленно переспросила Лаки. Ей показалось странным, что Венера согласилась на такую незначительную роль. «Но это же эпизодическая роль. Знаю, но твой друг и мой агент Фредди уверяет меня, что, сыграв ее, я смогу создать себе новый имидж». «Ну, тогда другое дело. Фредди всегда знает, что говорит». «Я прочитала сценарий, и он мне очень понравился. Теперь я понимаю, почему тебе захотелось сделать эту картину. Значит, встречаешься с Алексом?» «Да, примерно через 10 минут. Так что, если он спросит тебя обо мне, последнее слово относительно подбора актеров принадлежит ему. Будь моя воля, то Лолу, несомненно, играла бы ты. Хотя ты и подорвала бы мой бюджет своими бешеными гонорарами. Тем более, что на прошлой неделе Алекс подписал контракт с Джонни Романо. Фредди говорит, что ему с трудом удалось убедить великого маэстро Вудса взглянуть на меня. Впрочем, ты, наверное, понимаешь, что я не испытываю ни капли священного благоговения. Не сомневаюсь в этом. Ты с ним общалась, расскажи, что он собой представляет?» Лаки потянулась за сигаретой. День ото дня она курила все больше. «Я думала, это ты должна знать о нем больше других», — уклончиво ответила она. «Мне известно только то, что наболтали мне его бывшие подружки». «А что они говорили, повтори еще раз. Дай-ка вспомнить. Ах да, он якобы спит только с восточными женщинами и никогда не дает в рот. Да, похоже, выдающийся мужчина. Тебе виднее. Что ты этим хочешь сказать? Да будет тебе, Лаки», — взмолилась Венера. «Скажи мне, он и правда такая зануда, как все о нем говорят?» «По-моему, он совершенно нормальный человек», — осторожно подбирая слова, сказала Лаки. «Это только журналисты его таким рисуют. Я уверена, что у вас с ним сложатся отличные отношения. Если через некоторое время тебе придется с ним общаться, выясни, какое у него сложилось впечатление обо мне». «Непременно», — заверила подругу Лаки. «Может, и поговорю. А может, и нет», — добавила она про себя. К тому времени, когда Венера закончила разговаривать с Лаки, она уже подъезжала к зданию, принадлежавшему Алексу Вудсу. Расплывшись в широкой улыбке, охранник приветливо помахал ей рукой, приглашая проехать на автостоянку. «Вы не дадите автограф для моей сестры, она ваша страстная поклонница». Сколько раз ей уже приходилось слышать эти слова. Венера вылезла из машины и поправила свое облегающее шелковое платье. Пока женщина выводила подпись на листке грубой бумаги, который протянул ей охранник, она чувствовала, как его глаза обшаривают каждый доступный для обозрения дюйм ее тела. Люди, консультировавшие ее по вопросам безопасности, советовали никогда не садиться самой за руль в Лос-Анджелесе и его окрестностях. Жаль, ей нравилось находиться в машине одной, слушать последние записи на лазерных дисках, думать о том о сём, ощущать приятную расслабленность в теле. Если же она ехала с шофером, все было иначе. Впрочем, после того, как Венера порвала с Купером, она никогда не выходила из дома по вечерам без сопровождения. Ей нравилось быть женой Купера, быть преданной одному человеку. Жаль, что он был другой. У входа в здание ее встретила изящная девушка восточного вида. «Здравствуйте, я Франс», — сказала она, протягивая Венере маленькую ручку с идеальным маникюром. «Добро пожаловать в Woods Sun Productions. Ваш визит сюда — большая честь. Пожалуйста, следуйте за мной». Очень трогательное приветствие. Может быть, Алекс Вудс все же встречается с ней не через силу?» Франс провела Венеру в большую приемную, увешанную взятыми в рамки афишами всех фильмов Алекса. Впечатляющее зрелище. «Алекс немного опаздывает», — извиняющимся тоном проговорила она. «Могу ли я вам чем-то услужить? Чай, кофе, минеральная вода?» Венера предпочла коротать время со стаканом «Эвиан», листая свежие номера «Роллинг Стоунс». Для нее это было что-то новенькое. Вот уже много лет, как ей не приходилось никого дожидаться. Может, это было сделано нарочно, чтобы выяснить, какого полета она птица? Через 20 минут ожидания, в течение которых нетерпение ее, мягко говоря, не убавилось, к Венере подошла еще одна женщина восточного типа. Она была постарше первой и чрезвычайно привлекательна. «Я Лили, исполнительный помощник Алекса Вудса», — с теплой улыбкой представилась она. «Вчера вечером Алексу неожиданно пришлось уехать из города. Он приносит вам самые искренние извинения за то, что опаздывает, и сообщает, что скоро будет». «Как скоро?» — осведомилась Венера. Она была не намерена ждать еще дольше. Это могло отрицательно сказаться на ее имидже. «Очень скоро», — заверила ее Лили и убедительно добавила, — «он чрезвычайно хочет встретиться с вами». «Оно и видно», — подумала про себя Венера. Она чувствовала себя все более неуверенно. «А все этот чертов Фредди Вудс, наверное, про меня и слыхом не слыхивал, а если даже и знает, то, скорее всего, терпеть не может». Зачем только она так подставилась? В конце концов, ее считают звездой, а звезда не должна кого бы то ни было дожидаться, особенно Алекса Вудса, который и без того славится своим мужским шовинизмом. «Принести вам еще воды?» Венера встала. «Знаете ли, — начала она, — я больше не могу ждать. Передайте, пожалуйста, мистеру Вудсу, что мне было очень приятно почти встретиться с ним». На самом деле, ей хотелось сказать совсем другое. «Мне это осточертело. Я ухожу. И передайте своему сраному боссу, что он может катиться куда подальше». Лили выглядела искренне огорченной и пыталась найти какой-нибудь способ задержать гостью. «Он появится с минуты на минуту», — успокаивающим тоном сказала она. «Минуту назад я позвонила ему в машину, он уже подъезжает». «Ничего», — бросила Венера, — «встретимся как-нибудь в другой раз». Перед ее глазами возник ясный образ Фредди Леона. Он погрозил ей пальцем и сухо сказал: «Не хочешь Оскара? Забудь о своей гордости и жди». «Нет, Фредди, извини, не буду, даже ради тебя». Венера и следовавшая за ней по пятам Лили находились уже возле дверей, как вдруг появился Алекс, небритый и растрепанный. Он прошел мимо Венеры, даже не заметив ее. «Черт!» — бросил он, взглянув на Лили. «Проклятые пробки, я не виноват! Алекс!» С металлом в голосе обратилась к нему Лили. «Это Венера Мария. Она уже собиралась уходить, но я надеюсь, тебе удастся убедить ее остаться». Алекс поглядел на суперзвезду с платиновыми волосами. «Неплохо. Она была одета под Лолу, и это сработало. Извините, дорогая», — блеснул он улыбкой малолетнего убийцы, — тысячу раз выручавший его в подобных ситуациях. «Пойдемте ко мне и немного поговорим». Ее кольнуло это «дорогая». Слишком уж покровительственно сказано, а вот улыбка его Венере понравилась. Впрочем, подумалось ей, он наверняка использует ее всегда, когда хочет чего-нибудь добиться от женщин. Алекс не обладал внешностью Купера, он был крупнее, более грубо сложен, и в нем было больше мужского. «Что ж, у меня еще есть 5 минут», — равнодушно проговорила она. «Уверена, вам хватит этого времени, чтобы понять, ваша Лола — это я». Часть